«Не подскажешь, где мне найти Кимуру-сана?» «М», — моргнул парень. «А по какому вопросу?» «Некоторые указания от Такагидона». «Ну, не волнуйся так», — отмахнулся я. «Вся ответственность на мне». «Ладно», — все еще несколько сомневающимся тоном ответил он. «А ведь, если бы не моя репутация, то вряд ли бы вообще со мной на этот счет разговаривать стал. Его комната на втором этаже мастерской. Только, не уверен, что вы, Ватанабедона, застанете его в бодром расположении духа». «Я знаю», — кивнул я. «Уже довелось пересечься в тот момент, когда он вместе с группой Такагидона возвращались из вылазки». «А, даже как-то облегченно выдохнул парень. Видимо, упоминание этой ситуации добавило мне очков в его глазах. Ну, тогда, желаю удачи». «Спасибо». Я коротко кивнул и двинулся в сторону мастерской. Несмотря на ранний час, тут уже начинала понемногу кипеть работа. Несколько мужиков в спецовках корпели над очередным автомобилем допотопного вида, помаленьку возвращая ему возможность передвижения. Интересно, сколько еще будет длиться подготовка Такаги к отъезду? С момента подрыва ядерной боеголовки уже 5 дней прошло. Я же правильно понимаю, что если, до сих пор, нас так и не настигло облако радиоактивного пепла, то уже и не настигнет. Или это я излишне оптимистично настроен? Усай что ли попробовать спросить? Она у нас вроде за всезнайку. Но если к ней и подходить, то только в компании с кем-то, чтобы меня не попытались раскрутить на разговор про охотников. Короче, слишком сложно все это. Я лучше выйду наружу и зомбей поубиваю нафиг. Надо найти Саика, поднять коту и может еще Такаши подтянуть. Давненько мы все вместе не собирались. А пока, продолжим путь к заведующему Кхо. Поднявшись на второй этаж незамеченным, увидел коридор и несколько дверей с обеих сторон. Вот так вот. А, нет, таблички есть, а то уже думал, придется в каждую стучать. Кимура обитал в самой дальней от входа комнате, туда и подошел, после чего постучался. «Кто?» Тут же раздался изнутри резкий голос. «Ватанабе», — просто ответил я. «Проходи». Пожав плечами, открыл дверь и прошел внутрь. Мужчина сидел на табуретке в одних лишь камуфляжных штанах, закатанных по колено, опустив ноги в таз с водой. А у него не только на лице много шрамов, оценил я декор. «По какому вопросу?» Саити рассказал, что в запасниках лагеря есть глушители на армейские винтовки и разрешил взять подходящий. «ХМ», — дернул щекой Кимура. «Ствол, М16А2», — ответил я, порадовавшись, что он не стал требовать у меня какой-либо записки. «Классика», — кивнул мужчина, так и не сходя с места. «Очередь, нет, армейская модификация. Такую сложно достать», — хмыкнул Кимура. «Но возможно, еще патронов бы неплохо было. Найдем, как только я закончу». «Я не тороплюсь», — пожал я плечами. «Могу пока внизу подождать. Иди, по классике бойчу вас на бусте, где глав побольше и все такое. Ссылка в описании». Глава 29, вылазка легендарным составом. Глава 29, вылазка легендарным составом. Получив у несколько недовольного мужика 2 глушителя, подходящие под запрошенные стволы, я двинулся в сторону нашей комнаты. Пока я неторопливо, все же не уверен, что парни уже проснулись, двигался в сторону нашего прибежища, в голову пришел интересный вопрос. «Вот глушитель, я его нацеплю на винтовку, после чего уберу ту в инвентарь. Останется ли глушитель у меня в руках, или, все же, поместится в мой личный пространственный карман вместе с МК? Может показаться, что толку с ответа на этот вопрос не так много, но, если все же переместится, разве это не значит, что я могу использовать карту капсулера на какой-нибудь рюкзак и убирать вместе с ним в инвентарь вещи, не привязанные к системе? Настолько меня захватило это мысленное предположение, что ноги ускорились сами собой, а идея никак не выходила из головы. Это же какой может получиться смачный абуз? Влетев в гостиную, увидел 2 храпящих на своих кроватях тела, но будить не стал. Винтовка коты стояла прислоненной к кровати, и я поспешил к ней. И вот, стоило мне взять ее в руки, как я тут же почувствовал на себе чужой взгляд. «Ты чертов криповый засранец, ты знал об этом?» Действительно впечатленным тоном прошептал я смотрящему на меня чертовски бодрым и очень напрягающим взглядом Хирана. Как только я прикоснулся к его прелести, так он тут же пробудился. Что-то случилось, все же пропала из его взгляда какая-то безуминка. «Хочу кое-что проверить», — кивнул я, доставая из кармана 2 глушителя. «Это же гемтечхала», — округлил глаза кота, разом взлетая с кровати.

Самозаточка при использовании энергетических атак способен наносить урон нематериальным сущностям. Держи. Протянул я меч девушке назад. Что-то случилось. Выразила беспокойство от моего вида Бусудзима. Да и остальные смотрели с волнением. Нет, все хорошо. Просто они, блять, читеры. Главные герои имба. Это нечестно. Система, алло. Я должен быть имбой. Самым крутым парнем на деревне. Какого фига меня так яростно нагоняют остальные? Предметы трех, мать его, звезд. Фу-уха. Ладно, я спокоен. Чего я гружусь? Мне же лучше от того, что они сильные. Да, будут убивать зомби и зарабатывать мне очки. Все хорошо, мне это только выгодно. Да, фу-ух, в общем так. Просто, если что, имейте в виду, выдохнул я. Твой меч, Саика, способен наносить урон нематериальным сущностям. Что бы это ни значило, а еще он неразрушим. И сам затачивается, когда ты используешь свои суперприемы. А у тебя, Такаши, бита значительно крепче, чем выглядит. Плюс ее невозможно сжечь, несмотря на то, что она деревянная. Плюс имеет повышенный урон по сущностям водного элемента. Тоже, что бы это ни значило. Больше глав на бусте по ссылке в описании. Глава 30. Тайна опустевшего города. Глава 30. Тайна опустевшего города. Высказанные мной откровения были приняты с весьма неопределенной реакцией. Не сказать, что у Такаши и Саика покачнулись сами основы мироздания, но у меня то покачнулись. Ребята же пусть и были изрядно поражены, ибо не замечали каких-либо изменений в своем оружии, кроме того, что в последнее время им стало удобнее пользоваться, но, в конечном итоге, просто пожали плечами. Неразрушимая катана, ну, это же отлично, не придется беспокоиться о том, что лезвие может затупиться о кости зомби. Необычайно крепкая бита, с абсолютным сопротивлением к огню, круто, а то даже не задумывался, что от применения моих способностей она, рано или поздно, может испортиться. Приблизительно такие ответы я получил спустя пару минут. А мне все равно интересно, нафига нужна самозаточка, если оружие неразрушимо? Или там не весь клинок неразрушим, сопротивление огню убиты прямо абсолютное? Или, если найдется охотник покруче, с подобной огненной способностью, он все сможет продавить его? Могут ли они так любую фигню качнуть, которую им всучить? Или же приписка «личное оружие» там не просто так стоит? Эй, система, что такое личное оружие? Зафиксирован запрос от пользователя. Желаете приобрести подсказку? Цена – 25 очков удачи. О, давай. Не ожидал, что ответит. Как это вообще работает? То отвечает, то нет. Личное оружие – оружие, закаленное в персональной энергии эволюции, испускаемой пользователем во время боя и применения способностей. Имеет потенциал развития вместе с энергией пользователя. За счет создаваемой связи пользователь оружия приобретает особенно сильные свойства. В зависимости от силы пользователя, возможно создание ограниченного количества связей. Пользователь, обладающий несомненным талантом, способен создать личное оружие спустя несколько дней после получения. Так, последнее, как я понял, это намек на моих друзей и прочих ребят, пробудивших свои силы к этому моменту. А что насчет меня? Я могу создать личное оружие? До получения соответствующего навыка вы не способны контролировать имеющиеся в резервах системы запасы энергии, соответственно, не способны использовать их для закалки личного оружия. ТЦ. Ладно, суть понял. Давать тому же Такаши какую-либо дубину, дабы тот ее прокачал, а после пользоваться самому, не вариант. Пользы не будет никакой. Либо же имеющаяся связь перескочит с его оружия на то, что я ему дам, отрубив крутые эффекты на имеющейся бите, а это равноценно тому, что я сейчас просто отберу махалку у друга. А жаль, было бы круто. Наладил бы конвейер по производству трехзвездочных предметов, и даже если бы у меня не было в них нужды, можно было бы распылять на билетики с хорошим курсом. Если бы у меня был завал из карт капсулера. Мда, в общем, похоже, как-либо использовать такую особенность охотников у меня не выйдет. Кстати, система, а личное оружие соответствует раскапсулированному в вопросах получения энергии с убийства зомби. Оружие, связанное с системой, находится на ином уровне существования. Задействованные механизмы позволяют извлекать 100% потенциала зомби. Личное оружие, несмотря на возможные превосходящие параметры, находится в ранге более низкого порядка и не имеет подобных механизмов. В общем, в этом вопросе ничего не поменялось. Ну, мне же лучше. будет беспроигрышный вариант заполучить в свои ряды новых рефералов среди охотников. В общем, ладно, идем. Повел я ребят вперед, уловив задумчивый взгляд Хирана, направленный на его винтовку. Кстати, тоже интересный вопрос, а огнестрел может стать личным оружием? Все же, технически, кота убивает не винтовкой, а пулями, вылетевшими из ствола. Или это не суть? Нужно проверить описание эмки. Хирана, можно твое оружие тоже посмотреть? Да, конечно. Радостно кивнул парень. ХММ. Предмет. Винтовка М16А2. Предмет, находящийся в процессе закалки энергии эволюции. Начальная привязка. В общем, задумчиво проговорил я, протягивая ствол обратно. Пока что твоя эмка каких-либо особенных свойств не получила, но находится, так сказать, в процессе эволюции. Тебе просто нужно чаще использовать с ней свои способности, и все будет в ажуре. Хорошо, довольно воскликнул парень. Спасибо. Да ни за что, пожал я плечами. Только, если что, имейте в виду, что я могу так просматривать свойства только тех предметов, что привязаны ко мне через мою способность, так что нести всякое на экспертизу, толку нет. Да, вроде, и не собирались, почесал затылок Камура, но мы поняли, так мы и выдвинулись. Несмотря на светлое время суток, шли мы весьма осторожно, ибо свой разговор с Сайтера по поводу новых видов зомби я ребятам пересказал, и не хотелось бы наткнуться на что-то подобное, будучи к этому не готовым. В остальном же, уже можно было не так бояться передвигаться за стенами. Все же, что во время того нападения Орды, что позже, мы уже покрошили немалое количество зомби по эту сторону реки. А они, все же, не появляются из ниоткуда. Как я думаю, теперь уже нет большого смысла бояться толп тупого мяса, а вот отдельные зомби, получившие какие-то опасные особенности, другой вопрос. Помимо убийства мертвецов и самоусиления мы с ребятами преследовали иные цели. Как уже говорилось ранее, нам нужно добраться до супермаркетов и нагрузиться личными продуктами. На всякий случай, не хотелось бы сильно зависеть от гостеприимства Сайтера, еще нужна одежда. Причем всем, кроме, наверное, коты, который, будучи бойцом дальней дистанции, не сильно-то ее портит. А мне, напомню, еще и ботинки новые нужны. Но это не значит, что зомби мы будем совсем уж игнорировать. Все же, сегодня, мне выпали очень даже интересные баннеры. Думаю, даже имеет смысл их заморозить на 3 дня. Предмет, расходники системы. Навык, Джон Вик. Дополнительная характеристика, синяя тюрьма. Итак, начнем с конца. Синяя тюрьма, аниме про футбол. Немного странное, насколько я знаю. Так не уверен я лишь потому, что сам его не смотрел. Но в обзорах на аниме сезона оно попадалось, и пару слов про него было сказано. В общем, даже не знаю. Зная спортивное аниме, там футболисты могут чуть ли не суперспособности иметь, а значит что-то полезное оттуда вытащить вполне реально. Второе, Джон Вик, и этим все сказано. Киану Ривз, красавчик. Джон Вик, крут. Умеет все на свете от ниндзюцу, до штурма укрепленных позиций, имея в руках лишь пистолет с 7 патронами. Навыки отсюда должны быть весьма вкусными, даже если крутить на 2 звезды, а на 3 так и вовсе. В общем, полезно. Что касаемо первого, тут меня купили с потрохами. Будь то карты капсулера, или жетоны усиления, или всяческие таблетки антивируса, или хоть что угодно, что может дать мне система, я готов вливать в этот баннер 1000 очков. Да, не все расходники системы выглядят так уж полезно, но, черт возьми, подавляющее большинство – очень приятные вещи. А если крутить баннер на 3 звезды, что же там за фиговина такая будет? В общем, канули мои мечты по новой синтезированной способности в бездну нового баннера. Закрыв маленький замочек справа от баннеров, я вышел из системы и скомандовал дальнейшее выдвижение. В связи с особенностью способности Хирана, мы собирались отойти подальше. Соответственно, на всякий случай, предупредили привратника на воротах, что можем сегодня не вернуться. Лично от себя я добавил просьбу довести эту информацию до Сайтера. Через 5 минут движения по омертвевшей дороге, мы наткнулись на зомби-сирену, благополучно убитую мной из лука, тогда как 2 охранников вырезали Такаши и Саика. Как-то это подозрительно, хмуро оглядывался по сторонам Камура. «Что?» – спросил у того Хирана. «В наших вылазках с группой сборщиков, зомби пусть и было не так много, как по ночам, но как-то все слишком уж тихо». Я был с ним согласен. Вблизи лагеря, зомби делятся на 2 крайности, их слишком мало, или их слишком много. В первом случае это значит, что бойцы Такаги неплохо постарались и вырезали всю шваль в округе, а в другом, что пришли новые волны, притянутые довольно шумным присутствием группы живых. Вот только мы уже отошли от этой неопределенной зоны и вышли в более дикие места, куда бойцы Сайтера выходят с большим опасением. Тут не должно быть настолько тихо. Действительно, напрягает. Протянул я, оглядываясь. Но это ничего не меняет. Возможно, их привлекла какая-то иная группа выживших в другой части города. Мы уже сталкивались с подобным по ту сторону реки. Когда почти все зомби ушли в сторону перестрелки на мосту, спросил кота. Я кивнул. Ну, так-то да, но все равно неспокойно. Я вот хотела спросить. Вдруг раздался сосредоточенно спокойный голос Саика. А где все трупы? Я замер. Вот, именно то, что не давало мне покоя. Где трупы зомби? Улица эта мне знакома. Мы тут проходили с Бусудзимой и оставили после себя немало тел, но сейчас их нет. Черт, резко закрутил головой по сторонам Такаши. У меня плохое предчувствие. Предчувствию главного героя нужно доверять. Не паникуем, обрубил я. Аккуратно двигаемся в сторону вон того дома. Качнул я головой в сторону четырехэтажного офисного строения. Было оно далековато, но не сильно. Судя по надписям, там располагался офис местного мобильного оператора. Осмотрим все с крыши. Мы и пошли. На пути нам встретилась еще одна сирена. Практически лоб в лоб. Благо, что ему нужно время, чтобы набрать в легкие воздух, чтобы заорать, а мы среагировали достаточно быстро. В самом здании нам встретилось, в худшем случае, два десятка противников, с которыми мы справились совместными усилиями. Кота тоже немного пострелял, заверив, что даже остаточный от выстрела после глушителя шум полностью изолируется окружающими стенами. Но два десятка – это слишком мало. Тем более, что все зомби внутри здания были слабачками, с наградой 7-8 очков. Куда делись все сильные зомби? Куда делись все трупы? Я думал, что получится что-то выяснить, если забраться на крышу и осмотреть все с высоты, но нет. Как мы ни крутили головами, удавалось заметить лишь редких мертвецов, которых я незатейливо убивал выстрелами из лука. Насколько ты веришь своей интуиции, Такаши? Хмуро осматривал я с высоты ныне полностью пустые улицы. Обычно, безоговорочно, обрубил парень. Но сейчас, что-то уже берут сомнения. Сам я своими крохами интуиции ничего такого не чувствовал. Но, думаю, не нужно пояснять, что в этом вопросе моя вера в Камура безоговорочна. Как бы я уже не осточертел с этим аргументом, но он, главный герой аниме. Да, то, что творится вокруг, уже не похоже на тот сериал, что я когда-то смотрел, но моей уверенности это не меняет. Уже неоднократно доказывался тот факт, что основные персонажи канона в моем окружении являются экстраординарными людьми. Не удивлюсь, если со временем та же Шизука, да и Сэя, откроют в себе какие-то новые таланты, связанные с новыми реалиями мира. Даже, при этом, не убивая зомби. Откуда у меня такое ощущение? А куда девается вся неполученная из зомби энергия, когда их убивает кто-то кроме меня, людей с моим оружием, или охотников, использующих свои навыки? Просто растворяется в ничто, как-то не верится. Окружающий мир уже доказал, что все взаимосвязано и ничего не берется из ниоткуда. Так, та награда, что я получаю за убийство зомби, буквально, начало трансформировать человечество в новый вид, а самих зомби в его, этого нового мира, Немезиду. Что если вся эта энергия попросту рассеивается в окружающем пространстве, а после иные одаренные люди и зомби впитывают ее просто потому что? Система, можешь прокомментировать, в этот раз не сработало. А жаль, а есть у твоей интуиции какая-то направленность? Продолжал допытываться я. Ну, что-то вроде надо купить маме цветы. Покупаешь, приходишь домой, и, оказывается, она спалила какой-то твой косяк, за который тебе сейчас непременно прилетит, но ты успеваешь прикрыться цветами. Что-то в этом роде, хмыкнул парень, очевидно, рассказав историю из жизни. То есть, скорее, нас ждет пиздец в какой-то перспективе, а не сейчас, что-то вроде, кивнул Камура, уже никак не реагируя на мою периодически вырывающуюся лексику. Но это же интуиция, а не предвидение. Сам понимаешь. Понимаю. И сейчас, когда Такаши дал мне направление для поисков, я и сам смутно ощущаю холод занесенного над шеей топора. Возможно, конечно, самообман, но у меня интуиция на плюс 2 прокачана и эффект от нее ранее я уже ощущал. Практически такое же чувство. Саика, а у тебя есть что сказать? повернулся я к девушке. Она тоже обладает сверхъестественной интуицией, но, другой, скорее боевой направленности. Она позволяет девушке, даже не видя ударов, уходить с их траектории, что я раньше неоднократно наблюдал. Мои руки зудят от ощущения, что скоро нас ждет кровопролитная битва, изогнула губы в маньячной улыбке мечница. Супер. Сарказм, разумеется. Ну, чему быть, того не миновать, прикрыл я глаза со смирением. В нынешнем мире, каждый шаг – риск, потому от изначального плана не отказываемся и идем дальше. Хорошо, согласна, я тоже не против. Получив всеобщее согласие на продолжение авантюры, мы покинули здание и куда более резвым шагом двинулись к своей первой цели. Несмотря на более быстрое движение, бдительность нашей группы выросла до максимума. Где было возможно, мы проходили через дворы других домов, периодически встречая запертых в их пределах зомби. Но так даже лучше. Очки же надо где-то брать. Пока мы не встретимся с сотней зомби сразу, у нашего квартета не должно быть никаких проблем, ибо, на мой смелый взгляд, наша опасность и боевая мощь не уступает группе Сайтера с ним во главе. Плюс я сам, с убийцей драконов в руках, стою четверых мощных охотников. Кстати, до сих пор как-то даже и не выдалось момента им воспользоваться, а мне ведь интересно, стало им сражаться легче, после поучения нового человека, или же нет. Так, не пугаемся, предупредил я, после чего вытащил меч из инвентаря. Хммм, а ведь и правда полегче стало, как будто добавились те самые недостающие 5 пунктов атлетики, и еще несколько сверху. Притом, есть ощущение, что в случае стрессовой ситуации я стану еще сильнее. Проверяешь, насколько стал сильнее? Тут же спросила Сайка, глядя, как я несу такую шпалу, словно деревянный бабкин. Ага, довольно кивнул я. Кстати, ты мне так и не рассказал, в чем заключаются последние твои изменения, прищурилась девушка. А ведь давал слово. С мысли тогда сбила. Принялся я оправдываться, убирая меч обратно в инвентарь, а потом вообще из головы вылетело. А нам с Хирана он все сразу же рассказал, с чистейшим лицом добропорядочного человека сообщил Такаши, отчего степень негодования Бусудзимы в моем отношении выросла по экспоненте. С моей новой эмпатией ощущалось это особенно ярко. Мстишь, значит, не знал, что ты, Такаши, такой злопамятный. Ну ничего, я отомстю тебе за эту месть. Пришлось рассказывать основную суть изменений на ходу, рискуя небольшими потерями в бдительности. Сайка, на протяжении всего рассказа, фанила отчетливым интересом. Я старался не слишком вдаваться в медицинские обоснования, которыми пестрел тот патч-ноут моей тушки, но что-то иногда прорывалось. Банально без этого было не объяснить. «Понятно», — кивнула она, — «это очень полезное и комплексное усиление. Ну, тут сложно не согласиться. До первого пункта назначения, достаточно удаленного от лагеря торгового центра, мы добрались за 4 часа торопливого шага. За всю дорогу нам все так же попалось чертовски мало разного рода зомби. В основном все те же сирены с охраной, хотя один раз я сбил из лука в полете знакомого по описанию зомби, скакавшего по крышам в нашу сторону. Даже не поленился и дошел до распластавшегося мертвого тела. Он и правда был чертовски похож на сталкеровского снорка, разве что не имел знакового противогаза на лице. К слову, давали за него 15 очков. Ну, вот, получается, и квест на мутантов выполнил. Задание. Убить за день не менее 20 зомби, 50 очков удачи, 32-20. Подавите оппозицию Такаги Сайтера до момента смены дислокации лагеря, 100 очков удачи. Убейте 3 уникальных зомби в течение недели, 100 очков удачи, 3-3. Раскройте тайну затишья на улицах, 150 очков удачи. Вернитесь из похода живым, выполнив все поставленные цели, 100 очков удачи. Сохраните жизни ваших рефералов до выполнения цели и возвращения на базу, 50 очков за человека. Так, ладно, что квест выполнил, так тут, оказывается, новые пришли. И они, скажем так, сильно напрягают. 150 очков за тайну затишья, это прям вот очень дохера очков. Я, конечно, не против, но раз столько платит, значит, либо ради раскрытия тайны придется долго и нудно рыть носом, или же, это будет очень опасно. И следующие квесты подтверждают гипотезу об опасности. В прошлый раз, когда мы застряли на крыше, система не предлагала никаких наград за разруливание ситуации, а сейчас вон. Вот как знал, что интуиция Такаши – вещь. Буду его вместе с собой как талисман таскать теперь. Ладно, пока забираю свои 100 очков, что там у меня по балансу. Казино Ур, 4. Очки удачи, 334. Энергия, 578. Одно вращение автомата, 10 очков. 10 вращений автомата, 100 очков. Повышенный шанс выпадения звездных капсул. Гарантированный бросок, 120 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 2 звезд. Гарантированный усиленный бросок, 200 очков. 10 круток с гарантированным шансом выпадения капсулы 3 звезд. Синтез характеристик. 25 очков удачи за 1 плюс случайной характеристики. 50 очков удачи за 1 плюс выбранной характеристики. Синтез энергии. 100 очков характеристики за 10 пунктов энергии. Улучшение казино. 3000 очков. О, неплохо. Тогда, наверное, сразу крутану баннер на расходнике на 3 звезды. Огромный игровой автомат гачи засветился на несколько мгновений нестерпимым светом, а после, его дизайн преобразился. На корпусе появилось множество картинок и граффити. Всякие карты, жетоны, склянки и бутыльки. Прикольно. Отдав волевую команду, я, мысленно, скрестил пальцы и запустил автомат на 200 очков. Уже привычное мерцание множества лампочек. Десяток субъективных секунд ожидания, и из специального отверстия выкатывается десяток капсул. Ну-ка, посмотрим. Полученные капсулы. Предмет, жетон усиления, 2 шате. Позволяет усилить нераспакованную капсулу. О, самое начало и что-то настолько полезное. Еще и 2 штуки. Предмет, карта копирования предмета. Позволяет копировать нераспакованную капсулу с предметом, кроме расходников системы. ХМ. Ну, почему бы и нет? Ограничение, конечно, расстраивает, но даже так этому можно найти применение. Берем. Предмет. Таблетка подавления вируса. Позволяет излечить человека от укуса зомби в течение 5 минут после заражения. О, еще одна полезная штука. Оставляем. Талант. Боевое чутье. Позволяет вам инстинктивно оценивать положение противников и предвидеть некоторые удары. Обостряет чувства во время боя. Ну, даже с баннером вероятность выпадения тематических капсул не стопроцентная, так что, ничего удивительного, что выпало что-то иное. Можно будет отдать Такаши. Сайка и без того подобное умеет, а у меня есть легендарное чувство боя, которое делает то же самое, но куда круче. Предмет, зонтик. Хороший зонт со стальным каркасом. Ладно, такой фигни тоже давно не падало. Ничего страшного. Предмет, карта капсулера, 2 шате. Позволяет закапсулировать любой предмет. О, это нам надо. Это нам полезно. Предмет, эликсир восполнения сил. Восстанавливает параметр выносливости до пикового уровня. Это прямо дождь из счастья. Эта штука уже один раз знатно меня выручила во время осады зомби. Уверен, что еще пригодится. Навык. Концентрация. Позволяет вам осознанно концентрироваться на какой-либо задаче с меньшей вероятностью отвлечься. ХМ. А это, даже несмотря на маленькую звезду, можно будет даже самому применить. Довольно полезная штука. Предмет. Таблетка антидот. 2 шате. Очищает организм от любого яда. Лечит от вирусных инфекций, кроме зомби-вируса и паразитов. Медицина. Всегда полезна. Навык. Хоровое пение. Вы всегда можете уловить общую тональность звучания хора. Попадаете в ноты. Ваш голос дополняет коллектив, а не перебивает. Ну, допустим, точно на распыление. Ладно, в принципе, прокрутка баннера себя полностью оправдала. 2 жетона усиления так вообще порадовали без меры. Интересно, а их можно применить на капсулу с расходниками системы? И, если да, то что будет? Ну, ладно, я могу понять, что случится, если применить эту штуку к той же таблетке подавления вируса, но что насчет, скажем, карты капсулера? Очень тянет на эксперименты, но, что если никакого бонуса не будет, а жетон потратится? Будет очень жалко. Потому, нафиг, мне нужно набить еще 300 очков, чтобы крутануть баннер 2 раза и получить 3-звездочный гарант. Очень уж интересно, что там. Жду вас у себя на бусте, где на 5 глав, 100 символов, больше. Ссылка в описании. Глава 31, новая группа выживших. Глава 31, новая группа выживших. Итак, мы добрались до торгового центра, но пока не торопились заходить внутрь. Пусть зомби и стало меньше, но нельзя не учитывать вероятность того, что соберутся они все именно здесь. Маловероятно, конечно, особенно исходя из того, что мы можем сейчас наблюдать. Так, 16 мертвецов на парковке. Прошептал я притаившимся рядом со мной заброшенной машиной ребятам. кота, думаю, настало время немного попрактиковаться». «Хорошо», — решительно кивнул наш снайпер и разогнулся, выглядывая в сторону парковки с винтовкой наготове. Зомби были разбросаны по всей парковке широким фронтом и не представляли из себя какой-то серьезной опасности, будучи, в большинстве своем, лишь семерками. Всего пара восьмерок затесалась. «Фух», — Хирана выдохнул, чуть склонил голову, чтобы совместить целик с мушкой. Выстрел. Из-за накрученного глушителя хлопок был достаточно тихий. «Не вышло», — скривился парень. «Пробую еще». Один за одним начали раздаваться хлопки. Зомби начали валиться на земь, пораженные точно в голову, а те, кому пока повезло выжить, начали беспокойно бродить по парковке, поняв, что их кто-то убивает. Хирана потратил где-то 6 точнейших одиночных выстрелов, прежде чем очередная пуля не вылетела из ствола совершенно беззвучно. «Ес!» — тихо восторгнулся себе под нос парень. Следующий выстрел прозвучал с уже привычных хлопком, заставив коту нахмуриться, однако, последующий, и все остальные, вновь были абсолютно беззвучны. «Кажется, я приблизительно понял механику». С горящими от восторга глазами повернулся к нам Хирана. «Пригнись», — шикнул я на него, утягивая обратно за машину, отчего тот упал на задницу. «Ты чего? За нами кто-то наблюдает», — повел я плечами. «Да, я тоже чувствую», — хмуро поддержал меня Камура. «Откуда-то со стороны торгового центра. Я ведь, кстати, все же передал Такашиту капсулу с боевым чутьем, и, видимо, вот прямо сейчас мы можем увидеть применение нового таланта. Как это ощущается?» — с любопытством спросил я, прижимаясь чуть сильнее к корпусу машины. «Как будто щекотка в затылке», — даже чуть передернулся парень. «И, ну, не знаю, сложно объяснить», — повинился Камура. «Впрочем, я чего-то иного и не ожидал от этого весьма косноязычного типа. Чем-то похоже на мою интуицию, но не то. Хм, интересно, мой трехзвездочный талант не подсказал мне, откуда за нами наблюдают, лишь обозначил сам факт. Возможно ли, что все дело в синергии таланта с характеристикой интуиции? Нисколько не удивлюсь, если у Такаши этот параметр в разы превосходит мой. А ты не чувствуешь направленность внимания?» Продолжал я расспросы. «Доброжелательное, враждебное, осторожное, нейтральное, нет, ничего такого», — пожал плечами Камура. «А вот я чувствую что-то между осторожным и нейтральным. Возможно ли, что в этом торговом центре образовалась база выживших? Это напрягает в достаточной степени. Честно говоря, я не горю сильным желанием наводить мосты с незнакомыми людьми, особенно если есть вероятность, что в их рядах есть охотники. Думаю, будет лучше вынести этот вопрос на всеобщее обсуждение. В общем, так, народ, думаю, мы наткнулись на базу выживших. По крайней мере, моя интуиция говорит мне об этом». «Я согласен», — кивнул Камура. «Хм, довольно удобное с тактической точки зрения место», — кота одернул себя от привычного движения, направленного на то, чтобы поправить очки, которых на нем сейчас не было, после чего аккуратно выглянул сбоку от капота. ТЦ окружен парковкой, все окружение простреливается. Внутри явно должен быть запас продуктов и прочих необходимых вещей. Правда, думаю, большая часть этих продуктов уже испорчена. Но не все, — пожал я плечами. «Саика, твое мнение?» Не уверена, в прищуренных фиалковых глазах, на миг, промелькнула синяя искра. «Я чувствую, что внутри есть кто-то опасный, сильный противник». «О, ты способна ощущать подобное?» — вздернул я брови. «Эта способность у меня появилась после пробуждения сил охотника», — изогнула губы в легкой улыбке мечница. «Но она работает нестабильно. На Такаши она реагирует как на равного, с чем я могу согласиться. На Хирана же, каждый раз срабатывает по-разному. В один момент он кратно слабее, а в другой способен уничтожить меня, не ощутив ни капли сопротивления». Я мысленно кивнул. «Сила Хирана в дистанции. Пока у него есть в руках оружие и он имеет возможность сохранять минимально необходимое расстояние, он не проиграет. Даже я не рискнул бы выйти с ним один на один, ибо мои навыки меткости хоть и велики, но, в лучшем случае, это будет ничья. Моя стрела, или тот же Синбон, все же достигнут головы коты, но уже после того, как я свалюсь на землю от пули, попавшей в лоб, а подобраться к нему на скорости, надеясь, что он не попадет. Скажем так, для подобного он слишком хорош. А я...» — проявил я любопытство. «Не знаю», — пожала плечами девушка. «Ты будто пустое пятно для моей силы». «А как?» «Да, будто самый обычный человек. Я не мог не зацепиться за формулировку. «Подожди, так ты способна ощущать силу именно охотников?» «Ну, не совсем», — отвела взгляд Бусудзима. «Даже обычный человек может быть опасен, и лишь от самых ничтожных представителей не исходит ничего, а вот охотники, не могу объяснить. Их угроза может чуть отличаться от стандартной, но, даже если осознанно заострять на этом внимание, сложно выцепить это самое различие и верно понять, ибо от человека со специфическими навыками тоже могут исходить странные вибрации». ХМ. Очередное пространное описание. Возможно, что Саика ощущает усредненную опасность человека, которая может колебаться теми самыми вибрациями в зависимости от типа предоставляемой опасности. Скажем так, тот же Такаши опасен исключительно в ближнем бою. Хирана в дальнем. Сайтер опасен с мечом в руках, но, помимо этого, он может натравить своих опасных подчиненных, плюс, он охотник. Но, так как, пока что, силы охотников не то чтобы сильно развиты, особой опасности они не представляют. Потому, Бусудзима и не может выделить эту самую сверхугрозу, на фоне всех прочих представляющих опасность навыков. Возможно, фиг его знает. Интересно, почему она ничего не ощущает от меня? ХМ. Видимо, все дело в системе. Ладно, гадать смысла не вижу. В общем, там внутри кто-то опасный, спросил я. Либо опасно все их объединение, повела плечами девушка. Сложно сказать, я тоже хочу себе какую-нибудь крутую интуицию, буркнул Кота. Слушай, Кота, повернулся я к нему. Его бурчание натолкнуло меня на мысль. Он же тоже главный герой. Причем, симпатии зрителей сорвал как бы не больше всех прочих. А, если бы ты был в этом торговом центре, откуда бы ты за нами наблюдал? Ну, оптимальная позиция, на крыше, пожал плечами парень. Но, вряд ли, скорее из вон того вон маленького окошка. Какого? Подполз я к парню, доставая из рюкзака бинокль. Тот самый, что мы когда-то стащили у реки. Уровень третьего этажа, небольшое. Скорее всего, вентиляционное для туалета. Я быстро отыскал нужное место, направив на него фокус бинокля. Минута наблюдения, и я увидел, как что-то за окном шевельнулось и слегка блеснуло, как будто свет от чего-то отразился. «Могу тебя поздравить, Кота», — хмыкнул я, отползая назад. «Каким-то чутьем ты точно обладаешь. Именно оттуда за нами и смотрит. И, либо у того человека есть бинокль, либо очки, либо же оптика», — нахмурился парень. «Это неприятно. Мы тут как на ладони, а позиция и правда наша была весьма открыта, по крайней мере для опытного стрелка. Чисто технически, мы можем попробовать пробежать направо и скрыться вот в этом вот переулке, но, если снайпер успеет среагировать, и реально питает к нам враждебные намерения, то одного подстрелить успеет точно. Ну, при желании, мы вполне сможем отступить без проблем. Тем не менее, я был спокоен. Это для обычных людей подобная ситуация была бы безвыходна, а вот для нас, все решалось весьма просто. На крайний случай, мы с Такаши просто сдвинем эту машину ближе к проходу в переулок и под ее же прикрытием зайдем туда. ХМ, удивленно посмотрел на меня Камура. ХММ, а вот следующим объектом пристального изучения был автомобиль, за которым мы укрылись. Думаю, вдвоем мы и правда сможем его передвинуть. А я думаю, добавила Саика, что Мамору способен сдвинуть машину и в одиночку, учитывая вес меча, которым он машет. А, кстати, да, сконфуженно моргнул Такаши, забыл, почесал затылок. В твоих словах, Ватанабе, почесал переносицу Хирана, чувствуется какое-то но. Да, бегство один из вариантов. Другой, выйти на контакт. Повисла задумчивая тишина. Шестеренки в головах моих друзей закрутились. Думаю, первым подал голос Такаши. Нам бы стоило попробовать с ними поговорить. Ну, другого от этого идеалиста я и не ожидал. Это в каноне он успел немного оскотиниться, столкнувшись с некоторыми действительно неприятными ситуациями, а здесь, не сказать, что его путь был легче, но он явно был другим. В частности, Камура очень глубоко влился в быт лагеря Такагии, научился находить общий язык с людьми, нет, не так, он стал этим самым людям больше доверять. Не могу упрекнуть парня в этом. Сайтер оказался очень хорош в подборе компетентных кадров, и все бойцы его армии являются действительно хорошими людьми, радеющими за общее дело. Наобщавшись с подобными, легко забыть, что далеко не все представители человечества обладают столь же приятными качествами. Как минимум, предупредить их о наличии крупного лагеря неподалеку. Возможно, они решат к нам присоединиться. С каждым словом голос Такаши звучал все тише. Оно и не мудрено, на него разом смотрели как на блаженного, что я, что Кота, что Саика. Этот сценарий маловероятен, покачал я головой. Я того же мнения, кивнул Кота. Людям не свойственно отказываться от власти, а если они встанут под знамена Такагедона, то придется, верно озвучил мои мысли парень. Однако, я, в целом, согласен на диалог, а вот это было неожиданно, вообще не в характере Коты. Он бы скорее вперед остальных предложил уйти и не связываться с кем попало.